души унесенный, словно ветром в никуда. Тобою опьяненный, я искал тебя, ждал тебя, рисовал тебя, звал тебя. Ты все это знаешь, я одной тобой дышу. Сто ночь, не оставляй меня, танцуй, не потеряй меня. Сто ночь, не оставляй меня, танцуй, не потеряй меня. Сто ночь, не оставляй меня, танцуй, не потеряй меня. Добрый вечер! Будь со мной всю ночь, только не оставляй. И танцуй со мной, только не потеряй. Сегодня мне так сложно, невозможно, я не сплю. И сколько можно не искать тебя, ждать тебя, рисовать тебя, звать тебя. Ты все это знаешь, я одной тобой дышу. Ночь, не оставляй меня, танцуй, не потеряй меня. Стоп, ночь, не оставляй меня, танцуй, не потеряй меня. Стоп, ночь, не оставляй меня, танцуй, не потеряй меня. Не потеряй, будь со мной всю ночь, только не оставляй. И танцуй со мной, только не потеряй, не потеряй, не потеряй. Крокус, вы со мной? Потеряй меня.